Издательство «Бомбора». Океан книг. Камал Равикант. Верь в любовь, прощение и следуй зову своего сердца. Читает Всеволод Кузнецов. Это художественное произведение. Имена, персонажи, места и происшествия либо являются плодом воображения автора, либо используются в вымышленном ключе. Любое сходство с реальными событиями, местами или людьми, ныне живущими или умершими, является случайным. Посвящение. Моей матери, Триш, Робин, Шерил, Кристин. Всем этим удивительным женщинам. Примечание автора. Несмотря на то, что «Верь» является художественным вымыслом, он основан на моем личном опыте прохождения Камино де Сантьяго. Это путь святого апостола Иакова. Камино не подвластен времени. Независимо от того, в каком веке идти по нему, основной опыт остается неизменным. Поэтому я свел к минимуму любые упоминания о современных технологиях. Я желаю вам всем того волшебства, которое подарило мне это путешествие. Камал. Секрет полета. Не хлопай так сильно крыльями. Это только изматывает тебя. Закрой глаза, обопрись на течение воздуха, скажи «да». Позволь ветру поднимать тебя все выше и выше. Это так просто. Так делают орлы. О, это еще и секрет жизни. Пролог. На берегах Ганга я совершаю ритуал, столь же древний, как эта земля, и столь же чуждый мне, как текущая мимо река. Священнослужитель протягивает мне урну. Затем складывает ладони вместе. Я открываю ее. Внутри зернистая пыль, напоминающая истолченный древесный уголь. Вытянув руку, я переворачиваю урну и опорожняю ее. Пепел моего отца кружится в воздухе и мягко опускается в воду. Река принимает его с уверенностью старого возлюбленного, который терпеливо ждет. Надо мной нависает одинокое дерево с толстыми, покрытыми листвой ветвями. После того, как священнослужитель уходит, я сажусь и прижимаюсь спиной к стволу. Ветви слегка покачиваются, вечер становится прохладнее, багрянец на небе темнеет, а река течет все ближе. Вода плещется у самых моих ног. Где-то на другом берегу звонит колокол. Позади меня ступени ведут в храм с куполообразной крышей. У его подножья дети продают гирлянды, сплетенные из оранжевых ноготков. Мимо проходит мужчина в белых тхоти, громко разговаривая и смеясь. Луна, которая сейчас стоит высоко в небе, кажется размером с мелкую монету. У меня затекла шея. Я не ел весь день, но голода не чувствую. В глубине моих глаз пульсирует ноющая боль. Я иду к взятому на прокат автомобилю. Водитель, ожидающий меня на ступеньках, бросает горящую сигарету в реку и идет рядом. Мимо пробегает обезьяна и запрыгивает на кирпичную стену, окружающую храм. Она громко визжит, когда дети окружают меня. Они лезут ко мне в карманы, хватают за руки, дергают за рукава. В толпе есть и пожилые женщины, протягивающие сложенные чашечкой ладони. «Здесь так принято», — говорит мне водитель. «Вы должны раздать деньги старым и бедным». Я едва слышу его из-за ора детей. Их руки касаются моих ладоней и выхватывают рупии и пайсы. Я иду быстрее, но они держатся за меня, цепляются за ноги, за пояс. «Нет», — говорит водитель, отталкивая детей, — «старухи, подавайте им». Слева от меня у подножья храма в ряд сидят пожилые женщины. Двигаясь вдоль ряда, я бросаю деньги в пустые миски перед ними. У одной женщины нет ноги, ее культя торчит из-под сари. Другая, слепая, протягивает свою миску, когда слышит, что я приближаюсь. Она смотрит прямо перед собой, и я вижу радужки глаз молочного цвета. Когда монеты падают в ее миску, она потряхивает ею, заставляя их звенеть. Женщина рядом с ней тянет ко мне свою миску. Мои карманы пусты. «Мне жаль», — говорю я, — «но мы разговариваем на разных языках». Она наклоняет голову и открывает рот. Ее лицо изборождено морщинами, а руки иссохли. Она встряхивает миску. «Мне очень жаль». Она опускает миску и смотрит вниз. Дети хватаются за мои карманы, водитель отгоняет их прочь. Сидя в гостиничном номере вдали от толп и погребальных костров, я разворачиваю карту Индии и обвожу контуры пальцем. Пустыни, реки, долины, озера, горы. Я тру глаза тыльной стороной ладони, пока карта не начинает расплываться. О его диагнозе мне рассказала моя тетя. Я уставился на черно-белую плитку на кухонном полу, держа в одной руке недоеденный бутерброд с тунцом, говорил угу в трубку, слушал ее речь и все это время с трудом сглатывал, чтобы воспоминания не подступили к горлу. «Он твой отец», — сказала она. «То, что было раньше, не имеет значения. Ты должен позаботиться о нем». Сквозь закрытые ставнями окна доносятся гудки авторикш и легковых автомобилей. Я моргаю и снова фокусирую взгляд на карте. Цвета разделяются. Линии замыкаются и образуют границы, дороги, реки. Я выполнил то, ради чего приехал сюда. Что дальше? Я не готов вернуться домой. Приезд в эту страну, где родился мой отец, глубоко потряс меня. Воздух влажный и пахнет Раат-Кирани, маленьким белым цветком под названием «Королева ночи». Под потолком скрипит вентилятор. Я вспоминаю Джорджа Мэлори, любимого героя моего детства. Когда его спросили, почему он хочет покорить Эверест, он ответил: «Потому что он есть». Это был самый правдивый ответ, который когда-либо встречал в книгах десятилетний мальчик. То же самое справедливо и в 27 лет. Возможно, даже когда я буду старше. Что делать дальше? Продолжать двигаться. Оставить позади прошлое, страхи, вину и раствориться в новом. Когда есть движение, есть и действие. А если действовать, то, возможно, найдутся ответы. Следующие 2 месяца я скитаюсь по северу. В купе поезда с семьями, которые едят из круглых жестяных банок, а воздух наполняется запахом паратхи, индийского плоского хлеба, они жестикулируют и приглашают меня разделить с ними еду. По улицам, мимо валов с понурым взглядом, верблюдов, тянущих деревянные повозки, и женщин в ярких сари, с венками из белых цветов в волосах, на мотоциклах, в старых автобусах, которые еле тащатся вверх по извилистым дорогам, а в это время водители тянутся, чтобы стереть влажную пелену с ветрового стекла голыми руками. Я оказываюсь в Дхармсале, маленьком, покрытом облаками городке в предгорье Гималаев. Здесь находится монастырь Далай-ламы. Каждое утро я выхожу из своего гостевого дома, чтобы посидеть в главном святилище и послушать гортанные песнопения монахов в оранжевых одеждах, пока у меня не затекают ноги. Однажды на рассвете я выхожу на улицу, чтобы передохнуть и размяться. Старый монах вращает молитвенные барабаны, встроенные в стены. Ему требуется много времени, чтобы раскрутить их все. Он повторяет этот процесс несколько раз. Что это значит? Стать монахом, отказаться от жизни, любви и семьи, сосредоточиться только на своем внутреннем «я». В следующий раз, когда он приближается ко мне, я кланяюсь. Он кланяется в ответ и поднимает руку в благословении. Другой рукой он держит нить крупных деревянных бус. «У меня есть вопрос». «Хорошо», — говорит он шепотом. «Как вы находите покой?» На мгновение он становится серьезным. Затем улыбается самой широкой и теплой улыбкой. Позади него далеко-далеко виднеются остроконечные горы. Я чувствую, должно быть то же, что и они, когда солнечный свет окутывает их после холодной зимней ночи. «Все просто», — медленно отвечает он. «Простой вопрос». Я усмехаюсь. «Только не для меня». «Откуда ты?» «Из Америки». Он задумчиво кивает головой, как будто это все объясняет. «Я говорю «да», — говорит он. «Всему, что происходит, я говорю «да».» Он кланяется и возвращается к своим молитвенным барабанам. Снежные шлейфы лениво скользят по горным вершинам. Восходящее солнце окрашивает их в золотисто-желтый цвет. Вернувшись в гостевой дом, я рассказываю итальянскому туристу о своих странствиях за последние несколько месяцев. В отличие от других заезжих бродяг, я не присоединялся ни к каким ашрамам и не участвовал в рейв-вечеринках на Гоа. Даже не посетил ни одного занятия йогой. Черт возьми, я бы не смог медитировать, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Я впервые оказался за границей. На моем счете меньше 5000 долларов, и я лишился работы. И все же я не могу остановиться. «Понимаю», — говорит он. Он только что окончил колледж, но уже побывал более чем в дюжине стран. Он рассказывает мне о местах, которые хочет посетить, но его мечта — совершить паломничество в Испанию под названием «Камино де Сантьяго». В свое время его дед и отец совершили его. И однажды, прежде чем он женится, он сам вместе со своей будущей невестой пройдет этим путем. «Каждый находит себя на камино», — говорит он. «Каждый». Почти полная противоположность итогу моих скитаний до сих пор. «Сколько это займет времени?» — спрашиваю я. «Где-то неделю», — говорит он. Звучит довольно легко. Я направляюсь на юг и думаю об этом все больше и больше. Испания. Земля Дон Кихота. Вина. Паэльи и фламенко. Все совсем по-другому, чем здесь. Возможно, так даже будет лучше, поскольку это не имеет никакого отношения к моей истории, ничто не пробудит воспоминаний. К тому времени, когда я добираюсь до дома своей тети в Нью-Дели, Испания все больше занимает мои мысли. На дворе апрель, а жара уже невыносимая. Я провожу дни в саду, изучая коллекцию учебников по антропологии, собранную мужем тетки. Я занимаюсь только этим, но и еще изо всех сил избегаю ее вопросов. Я провожу ночи, слушая, как сторож ходит по улицам, дует в свисток, стучит бамбуковой тростью по земле. Настало время спустить курок. «Что ты собираешься делать?» — спрашивает меня тетя однажды утром за завтраком. Когда-то я знал ее только по фотографиям и телефонным разговорам. Теперь я живу у нее дома. Ем чапати и тхал, хлеб и суп-пюре из разваренных бобов. Затем, обращаясь к своему мужу, она повторяет ежедневно как мантру. «Самолет мальчика улетел, пока он скитался по окрестностям». Она протягивает руку, ерошит мои волосы. «Они отросли, мне пора вернуться к короткому ежику. Я скучаю по ощущению свежей стрижки». «Когда ты собираешься жениться, Бета, сынок?» «Если вы одиноки, вам под 30, и вы посещаете Индию, вам будут задавать этот вопрос все, кого вы встретите. А если эти люди ваши родственники, это никогда не закончится». «Ты не должен жить один», — говорит она. «Тебе нужна женщина, которая заботилась бы о тебе. У меня все нормально, я могу позаботиться о себе». «Это просто этап жизни, Бета. Ты перерастешь его». Ее муж отрывает глаза от своей газеты. «Я помещу для тебя брачное объявление в газете». «Брачное объявление?» «Вот увидишь, такого славного мальчика, американца, просто завалят предложениями». Это означает, что люди увидят во мне ходячую говорящую грин-карту. «И к тому же врача», — говорит он. «Я не врач». Я просто подумываю пойти учиться в медицинскую школу. «Не о чем беспокоиться», — кивает он. «Врач звучит хорошо». Теперь я грин-карта со знаком доллара на ней. «Что это будет за свадьба?» Тетя потирает руки, звеня браслетами. «Мы купим красивые сари для твоей жены. Мы будем танцевать в твоем бхарате». Бхарат — это танец. «Я еду домой», — говорю я. Тишина. «С остановкой в Европе», — добавляю я. «Яр, эй, Амит, к чему такая спешка? Просто подожди и посмотри, какие предложения ты получишь». «Я собираюсь совершить паломничество в Испании», Длинная пауза. Муж кашляет. «Паломничество?» «Тебе следует остаться в Индии», — говорит тетя. «У нас больше маршрутов для паломничества, чем людей». «Я уже купил билет». Она машет своему мужу. «Вразуми мальчика!» Он прочищает горло, перелистывает страницу. «А что, твоя мать об этом думает?» Волнуется, как всегда. «Я полечу домой через неделю». Тетя качает головой. «Если и дальше так пойдет, кто знает, что может случиться?»